О-этил-С-2 диизопропиламиноэтилметилфосфонат. Есть я. Во мне есть стыд, гнев, вина, вино и соль, и яд десятков поколений, и одиночество, и то, что не сбылось, и смех уже без радужной пыльцы, и швы под ними, лесной мед, цветение обид, купаж боли, чтобы смаковать, и спирт. Им промывали раны и кости, которые хрустят, срастаются под новыми углами, удобными для многих, пригодными для жизни. Есть я, во мне есть стыд, гнев, вина, вино и соль, и яд десятков поколений. Часть третья, глава первая, 2005 год, 23-25 мая. Они с Женей решили оставить ребенка. Илья написал: «Я вечером к мамке еду и ей скажу. Я все равно хотел рассказать о нас». Аська выдала в ответ: «Может, не надо?» Но Илья решил все-таки поговорить, а после сделать Жене предложение. Он давно устал скрываться на самом деле. Он хотел сдаться, уже махнул рукой на то идеальное будущее, в котором угождает всем, в котором мать им гордится, а дети появляются после 30, когда он встанет на ноги. Чего ждать? Ждать нечего. Убегать от себя некуда. Он любит, вот и все. Воздух за дверью материной квартиры едва ощутимо гудел, как трансформаторная будка. Открыла Дашка, которая странно улыбалась, и тут же слиняла к себе в комнату. Мать со стервенением отбивала кусок свинины, грохала молотком. Свинина истончалась, становилась полупрозрачной, деревянная доска подпрыгивала, тоже грохала. Присыпав свинину луком и тертым сыром, мама сунула ее в духовку, стала резать овощи. Илья молчал. «Я знаю все», — она сказала, указав на Илью ножом. Всем оказалось фото, на котором Илья и Женя целовались. И несмотря на то, что Илья был сам готов об этом рассказать, несмотря на то, что он повторял заготовленную речь полдня, при виде фото внутри него что-то обрушилось, разбилось, а нужные слова забылись. Он ерзал на табурете, поджав под него ноги, чувствуя холодный пол большим пальцем там, где в носке прорвалась дыра. «Какое извращение, Господи, прости!» — кричала мамка на весь дом. «Брата совратить, ну это ж надо, ну как же так? Какой стыд, какой позор!» «Никто никого не совращал, мам», — отвечал Илья, надеясь, что его услышат наконец. «Двоюродного брата, мам, это законом не запрещено. Мы любим друг друга, мам, у нас ребенок будет». На этом мать закатила глаза, готовая потерять сознание. «Я позвонила Юре со Светой, и они в ужасе», — сказала она, капая в рюмку корвалол, а после водку. «Что же вы наделали? Что?» Илья набрал Женю, она сбросила. Так повторилось 4 раза, после абонент стал недоступен. Домашний телефон никто не брал. Происходило что-то неправильное, пространство кривилось, Илья это чувствовал всем телом. Иногда на соревнованиях было ощущение: сейчас промажет. И сбывалось. Этот же холодок сбегал по позвоночнику и теперь. Какое-то 25-е чувство, едва уловимое падение давления, которое заставило Илью выбежать из дома и помчаться к электричке. Он мог бы и на машине, но Москва вечером стояла в пробках, а добраться нужно было как можно быстрее, пока не стало поздно. Он выскочил на Электрозаводской, но кругом вдруг сделалось темно, фонари погасли. Авария на электроподстанции, как потом сказали в новостях. Москву частично обесточило, застряли все везде. В лифтах и в метро Калужско-Рижская остановилась, и до проспекта Мира Илья добирался пешком. Целый час он то бежал, то шел вдоль автомобильных пробок. Позвонил Дианке. Та сказала, что Женя у родителей. Крик 25-го чувства вышел на крещендо, когда Илья взбежал по лестнице и постучал в дверь. Внутри прозвучали шаги. Илья был готов поклясться, кто-то посмотрел в глазок, но ему не открыли. Час он покрутился под окнами, пытался дозвониться, достучаться, докричаться, скребся в дверь. Никто не отзывался. А потом пришло сообщение от Жени. «Больше не звони». И сколько бы Илья ни писал, не спрашивал, почему и что случилось, все ли с ней в порядке, нужно поговорить, пожалуйста, давай обсудим, ответа не было. Будущее вдруг ушло. Всякое. Илью сложило пополам, до хруста в позвоночнике. Обратно он шел в сумерках, сливаясь с ними внутренней темнотой, и все еще надеялся. Как оказалось, зря. 2013 год. Август. Из Гумрака его забирает таксист по имени Джамал. Так написано на карточке, приколотой к козырьку от солнца. Поджарый, смуглый, будто бы немного вяленый на солнце Джамал подхватывает чемодан Ильи, забрасывает его в багажник и везет Илью по утреннему накрытому белесым небом шоссе в город. Джамал болтлив. Он спрашивает, откуда Илья прилетел, оживляется, узнав, что из Москвы. Илья с ним говорить не хочет, но Джамалу все равно, он несет что-то, и словесный поток огибает Илью, слипается вокруг, густеет, как летнее марево снаружи. «Из Москвы, да», — говорит он, — «а как в Москве?» «У меня там сестра живет, муж, семья у нее». Полиция, говорит, беспредел устроила. Закрывают рынки, хотя оплачено все на полгода вперед, кому надо, понимаешь. Говорит, младшие собирались идти разбираться, еле отговорила, горячие, что с ними сделаешь. Но это же беспредел. Илья молчит, думает, а сами-то. Джамал не слышит его мыслей, продолжает глядеть на дорогу. Слышал, что в апреле в Астрахани было? Приехали из Дербента в общежитие и напали пьяные на девушек. Оскорбили, ударили, в полицию попали. Зачем это все? Зачем вот так? Ну вы же дома так себя не вели бы, так и здесь прилично надо. Представляешь, каково их матерям, да? Семье как жить там с этим? Какой позор? Два дурака достанется и матерям, их, и отцам. Всех опозорили, всех. Брата их потом избили, а он-то здесь при чем? Хороший парень, никого не трогал, в больнице теперь. А потом по этим дуракам, по вот таким нас всех меряют. Джамал качает головой. Солнце обжаривает машину со всех сторон, кондиционер не справляется, дышать невозможно. Жарятся пешеходы, дорога и вокзал. Жарятся скульптуры пионеров, которые водят хоровод на восстановленном фонтане. Он еще не работает, вот-вот запустят. Одна из пионерок похожа на Аню. Тогда мать сказала, буднично, словно о колбасе и заморозках в апреле, что у ребенка были отклонения, беременность пошла не так, что аборт был необходим. Но будь он жив, этот ребенок с отклонениями, все сложилось бы по-другому. Будь Илья мужиком, ребенок был бы жив. Илья не застрял бы в Волгограде. Может, он больше улыбался бы, больше старался и все-таки окончил институт, не утонул в депрессии. Не плакал бы в ободранной от уюта постразводной квартире, как слабак. Он же совсем не сильный, каким должен быть мужик. Всю жизнь пытался это скрыть, но разве такое скроешь? Женя он названивал потом, пытался разыскать. Она сперва не брала трубку, потом взяла и слабым голосом, как будто из глубокого колодца, связь была плохая, велела больше ее не тревожить. Все кончено. Так она сказала. «Из-за нас опять погибли люди». Хотя никто из-за них не погибал, конечно. Илья сперва не понимал, о чем она. Струны, структура, все взаимосвязано. Он думал, она издевается, и лишь потом понял, что она серьезна. сообразил, в чем было дело. И отступил. Наверное, не должен был. Илья достает из сейфа глок. Он думает о ночном стуке в дверь снаружи, путанном мате Алика, щеколде, о гулких лестницах психушки, о Жене, которая осталась в темноте одна. Он думает о пятне на потолке, жилищниках, которые отказываются брать трубку и описывать испорченное водой имущество. Его фантазия о двух сериях по 6 секунд потихоньку обретает вес и плоть, становится реальнее реальности. Он садится у шкафа без вещей, смотрит на пустое место, оставшееся от дочкиной кровати. О том, что ей скоро в школу. О том, что нужно будет отвезти ее на линейку, сфотографировать. Он откладывает глок, берет мобильный. Во Владивостоке ночь, но Илья все равно набирает и слушает длинные гудки.